Глава 9. Но здравствуй, Тенебрия. Утром все случившееся там на палубе и здесь в каюте казалось просто очередным бредовым сном. Вон их сколько вчера мне приснилось, а один абсурднее другого. А уж последний, самый сюрреалистичный, точно никак не мог быть явью. Корабль-серфингист, счастливо дрыхнущий на полу стражник и я в объятиях полуголого хама. Не, точно фантазия разгулялась. С этой успокаивающей мыслью я открыла глаза. Открыла и поняла, что хоть в каюте я и одна, и никто не дрыхнет рядом, по-хозяйски меня к себе прижимая. Но каюта явно не моя. Постель тоже чужая, а я... А на мне чужая рубашка. Проклятие. Выругавшись, стала выпутываться из простыней. Но это оказалось не так уж и просто, если вспомнить, с каким усердием я в них вчера запутывалась. Надеюсь, уже приплыли в эту их Тенебрию. Надеюсь, я больше никогда не увижу наглеца Коршуна. Надеюсь, Уля пришла в себя, и мы по-быстрому, вот прямо сегодня, выясним, где можно раздобыть магию, ритуал какой-нибудь отыщем, и, наконец, отсюда уберемся. Думая о хорошем, о позитивном, я быстренько пересекла Ернефельтову каюту и толкнула дверь, что вела в мою королевскую. Уля Ульяна уже проснулась, и Адель тоже бодрствовала. А еще в моей каюте бодрствовал наглец Коршун. Он стоял, возвышаясь над сжавшимся в комок Эвельером, и грозно на него рычал. «Собака он, а не птица!» Пришла я в тот момент к выводу. «Бульдог какой-нибудь? Или ротвейлер?» Меня он даже не заметил. Так был увлечен словесным убийством моей подруги. «Вчера вы, Делинь, вели себя отвратительно. Жизнь принцессы была в опасности, а вы чем занимались? Преспокойно спали!» В порыве чувств Эрнефельд закатал рукава, и Ульяна испуганно икнула. Она смотрела на него расширившимися от ужаса глазами и продолжала вжиматься в деревянную спинку кровати. «Думал, хотя бы утром одумаетесь, и что я вижу? Вместо того, чтобы выяснить, где находится ваша принцесса, жива ли, здорова, вы чьи гоняете с фрейли на ее высочество?» Только тут я заметила небольшой столик и заставившие его тарелки. С булочками, сыром, рогаликами, виноградом и всякой вкусной всячиной. А еще две чашки дымящегося чая. А почему меня не подождали? Будь вы под моим началом, уже висели бы вниз головой на палубе. Интересно, с тем спящим красавцем он именно так и поступил? Бррр. Несмотря на то, что мне было немного обидно, ведь действительно могли сначала выяснить, что со мной случилось, а потом уже рогаликами закидываться, я все равно решила вмешаться. Ваша темность. Обернувшись, Коршун бросил на меня насмешливый взгляд. «Доброе утро, ваше высочество. Я тут пытаюсь научить уму-разуму этого олуха, вашего телохранителя. Не знаю, как с таким идиотом вы до сих пор живы». Последнюю фразу он пробормотал тихо, едва слышно. Но Ульяна Эвельер вспыхнула. «Благодарю за бесплатные уроки, но я со своими людьми в состоянии сама разобраться». «Это видно. Никакой дисциплины». Вернув на моего телохранителя хищный взгляд, Коршун сказал. «Вон из каюты». Тихо, спокойно, но очень грозно. «А куда я...» — робко начала Ульяна, еще сильнее вжимая голову в плечи. Было видно, Коршуна она боится, почти до умопомрачения. «Будешь сторожить за дверью, как и полагается стражнику». Ярнифельд подался вперед и, схватив мою полуоборочную подругу за шкирку, выцедил. «И чтобы я тебя в постели ее высочества больше не видел». «Ваша темность, как уже сказала, я сама в состоянии разобраться с теми, кто мне служит». Я подошла к кровати, готовая спасать Ульяну. Увы, должно быть, я еще не до конца проснулась и была не в форме. Потому что в то утро Коршун меня переспорил. Точнее, он просто не стал меня слушать. Оттолкнув от себя Улю, поставил перед фактом, выдвинул вопиющий ультиматум. «Выбирайте, принцесса, или он будет за вашей дверью, или за бортом корабля». «Я пошел». Тут же среагировала Ульяна, пока я сверкала на этого бульдога глазами. «За дверь». «Правильное решение, Делинь», — усмехнулся Тенебриец, продолжая сканировать меня своими синими глазищами. «Красивыми, выразительными. Тьфу ты. Вот зачем отвлекаюсь? У меня же тут баталия в самом разгаре». «А вам, ваше высочество, советую одеться. Вы очаровательно смотритесь в моей рубашке, но я хочу ее обратно». Только тут я вспомнила, что на мне кроме этой самой рубашки больше ничего нет, и прижала руки к груди. «Выйдите!» Только после Делиня. хмыкнул Йернифельд, и Ульяна, бросив на меня грустный взгляд, ушла. К счастью, Коршун тоже убрался, оставив меня один на один с наперсницей Дамии. «Он что-то тебе сделал? Что между вами было?» Бросилась она ко мне, когда и за Улей, и за этим пернатым ротвейлером закрылись двери. «Проверка на девственность ведь...» «Проверку на девственность я пройду, если твоя Дамия раньше не учудила». «Она не чудила». Не слишком-то уверенно отозвалась Абелли, я мрачно хмыкнула. Ульяну звать не решилась, опасаясь очередного набега этого демона. От недолгой вахты под дверью еще никто не умирал. Тем более она выспалась, в отличие от меня. Зевнув, взяла рогалик и откусила кусок побольше. «Рассказывай, что между вами было», — попросила фрейлина, пристраиваясь рядом и наливая мне чаю. Я коротко рассказала о том, что помнила. А Абель призналась, что, испугавшись за меня, позвала в каюту Коршуна. «Ты была совсем плоха. Бледная, точно уже покойница. Я не знала, что делать, поэтому нашла мессира. Он сразу бросился к тебе, забрал к себе. Я ждала тебя какое-то время, ухаживала за Ульяной и сама не заметила, как уснула. А утром один из стражников сказал, что с тобой все в порядке, и мы решили позавтракать». «Все в порядке». Я допила чай и поднялась. Несмотря на непрекращающуюся качку, чувствовала себя на удивление бодро. «Помоги одеться. Хочу подняться на палубу и узнать, сколько еще осталось. Заодно Улю захватим, чтобы под дверью не маялась». Зацепив по дороге Ульяну, мы отправились дышать морским воздухом. «Ты как?» — тихонько поинтересовалась подруга, когда поднимались на палубу. «Не тошнит, и то хорошо». Наигранно бодро ей улыбнулась. «А ты как себя чувствуешь после чудо-капель?» «Лучше». Ульяна тяжело вздохнула. «Убеждаю себя, что это просто кошмар, который очень скоро закончится. И я вернусь в себя и к Димочке». «Да, я бы тоже не отказалась быть в себе. А в последнее время только вне себя и получается. Особенно, когда вижу этого пернатого хама». Пернатый, к слову, нас тоже заметил. Нахмурился, хоть и до этого был мрачнее тучи. Что-то бросил беловолосому мужчине, тоже угрюмому. И тот, поклонившись, направился к стоявшему за штурвалом капитану. Йернифельд же ринулся к нам. Сейчас море выглядело таким спокойным и безмятежным, что я невольно снова усомнилась в реальности ночного кошмара. Несмотря на то, что солнце светило ярко, не скрываемое ни тучами, ни даже белесой пеленой облаков, жарко не было. Наоборот, я ежилась под порывами холодного, поистине северного ветра, и, невзирая на мысленную установку не трястись, не выдержала и обхватила себя руками. «Ваше высочество, вам не стоит здесь находиться», — проговорил, приблизившись Коршун. И столько в его взгляде читалось холода, столько в голосе звучало приказа, что, наверное, следовало сразу развернуться и, поджав хвост, бежать в каюту. Хвоста у меня не имелось, и позволять собой командовать я тоже не собиралась. Проигнорировав столь раздражающее мое высочайшее высочество повеление, взяла курс на подернутое легкой рябью море. «Надо подойти поближе». Кажется, вдалеке, на линии горизонта, белела тонкая полоска суши, но, может, мне просто почудилось? Йернифельд двинулся следом, не забыв при этом убить взглядом Эвельера. «Я хочу подышать свежим воздухом». «Через несколько часов мы причалим к берегу, тогда и надышитесь», — ответил мне в своей излюбленной хамской манере. «А я ведь не железная». «Да что с вами такое?» Не выдержав, развернулась к Йернифельду и скинула на него колкий взгляд. По крайней мере, мне очень хотелось его уколоть, задеть хоть как-то, чтобы перестал, наконец, мной распоряжаться. «В чем ваша проблема? Вы жена-ненавистник? Или только я вызываю у вас такое неприятие, почти аллергию? Все из-за того, что в моем роду отметились светлые маги? Объясните мне, почему я, будучи наследницей аж целого королевства, должна вести себя как пленница и безвылазно торчать в тесной комнатушке?» Коршун нахмурился, раздраженно сощурил глаза. Синий, как то самое море, что сейчас беззаботно плескалось за бортом корабля, шагнул ко мне ближе, но тут же отвлекся. Я проследила за его взглядом, метнувшимся куда-то в сторону, и прижала к губам пальцы, с трудом подавив испуганный вскрик. Четверо крепких парней тащили носилки, на которых лежало завернутое в грубую ткань тело. «Вот почему вам не стоит здесь сейчас находиться», — мрачно проговорил Тенебриец, вернув взгляд на меня, после чего резко бросил Ульяне. «Делинь, уведи ее, высочество! Живо!» Любоваться красотами моря мгновенно перехотелось, как и выяснять, увидела ли я сушу или мне просто очень хотелось ее увидеть. «Пойдемте, ваше высочество!» Тихо прошептала Абель, стараясь не смотреть в сторону покойника. «Что с ним произошло?» Под хищным взглядом Коршуна я притихла, правильно поняв, что идея расспрашивать его здесь и сейчас совсем не Айс. Мы ушли, так и не увидев, как темные воды забрали с собой умершего. Так и не поняв, что с ним случилось. Шли молча и в каюте первые минуты не произносили ни звука. Ульяна рухнула на кровать и теперь сидела, понуро опустив голову. Абель, пытаясь занять руки и отвлечься, складывала рубашку Йернифельта, расправляя на ткани малейшую складку. «Тебе не стоит здесь находиться». Она из-под лобья посмотрела на Ульяну. «Если его темность тебя увидит...» В ответ Ульяна горестно вздохнула и, что-то пробурчав себе под нос, наверняка ругнувшись, поднялась. «Уль, а можешь выяснить, что там случилось?» — попросила я. «Мне отсюда не высунуться, сразу погонят обратно. А с Абель матросы вряд ли станут разговаривать, только не об умершем». Подруга негромко хмыкнула. «А что тут выяснять? И так все ясно. Бедолага наверняка стал жертвой какого-нибудь кровавого обряда». Я бросила на фрейлину вопросительный взгляд. Та развела руками, мол, с темными, возможно, всякое. И жертвы, и кровавые ритуалы. «Сходи, пожалуйста». Ульяна поморщилась, явно не желая возвращаться на палубу. «Тебе-то какая разница? Главное, что мы живы, пока что». «Просто сходи», — упрямо повторила я и проводила ворчащую подругу взглядом. Хотела признаться, что предчувствие у меня плохое, но быстро передумала. Во-первых, прозвучит глупо, я же не какой-нибудь медиум. Во-вторых, предчувствие чего? За последние дни с нами случилось немало всякого неприятного, и смерть этого человека к нам никаким боком. А все равно тревожно. Так что я даже поежилась и снова обхватила руками плечи, словно на меня обрушился холодный, пронизывающий северный ветер. «Да оставь ты в покое его рубашку!» Сама не знаю зачем, рыкнула на Абель, а потом примолкла, возвращаясь к своим невеселым размышлениям. Удивительно, но Ульяна вернулась быстро. И что самое главное, не с пустыми руками. Точнее, не с пустой головой. Оказывается, погибшим был один из моряков. Увы, его смерть была не трагической случайностью. Бедолага ночью покончил с собой. Повесился, оставив предсмертную записку, в которой признался, что не может жить без своей любимой Азалии, а потому уходит следом за ней. «Кто такая Азалия?» Абель нахмурилась и, не дожидаясь ответа, тихо произнесла. «Насколько мне известно, самоубийство у тенебрийцев считается страшным грехом и навлекает позор и бесчестие на весь род умершего». «Ладно, грех. Но почему сразу позор?» «Азалия была новобрачной Слима, этого парня». Ульяна шмыгнула носом и нервным движением руки смахнула скатившуюся по щеке слезу. Было видно, трагедия парня всколыхнула в ее сердце самые болезненные переживания. Но вот что странно. Моряки утверждают, что когда они отчаливали от родных берегов, а это было совсем недавно, девушка была живой и невредимой. Они только-только поженились. Никто не может понять, отчего Слим вдруг решил, что его молодая жена погибла. Как мог узнать, будучи далеко от дома, что с ней что-то случилось? Ульяна еще что-то говорила, а я сидела у крошечного оконца и снова, как минувшей ночью, видела окутанный полумраком храм, накрытое саваном бездыханное тонкое тело, рыдающих людей. Чувствовала невыносимую боль в сердце, словно прощалась с самым дорогим существом на свете. И думала только об одном, чтобы страдания скорее прекратились, а я могла снова соединиться с любимой. Вот что за чертовщина! Следующие несколько часов прошли под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Мысли о мертвом парне и странном сне на некоторое время отвлекли от собственных проблем. Мне вот интересно, с его молодой женой действительно что-то случилось? Если да, то как он это выяснил? Может, у них тут магпочта какая-нибудь имеется? Ну или банально почтовые голуби? А сколько вообще лететь до Бризантии почтовому голубю? И все в том же духе. К концу дня голова болела и напоминала свалку из сумбурных размышлений, разрозненных вопросов и тревожных предчувствий. Я волновалась. Не только из-за всего случившегося, но и из-за того, что должно было случиться. Явившийся на закате Йернифельд сообщил, что скоро причалим к Тенебрийским берегам. «Я могу выйти, или вы еще кого-нибудь хранить собрались?» Я тут же прикусила язык, напомнив себе, что сейчас лучше обойтись без сарказма. Оправдывало меня лишь то, что в присутствии Коршуна оставаться спокойной, невозмутимой Сашей просто не получалось. «Всех, кого надо, уже похоронили», — мрачно бросил мне Ивар. «Можете выходить, Дейя». «Спасибо». К вечеру похолодало еще сильнее. Заботливая Белль подала мне шаль, извлеченную из многочисленных сундуков моего высочества, в которую я с удовольствием закуталась. Поднявшись на палубу, с волнением и тихой радостью убедилась, что корабль действительно вот-вот причалит к берегу. Деревянные пирсы на высоких сваях врезались в студеное море темными шипами. А между ними, подсвеченные закатными лучами совершенно негреющего солнца, лениво покачивались многочисленные лодки и небольшие корабли с острыми мысами. Они мне чем-то напоминали драккары викингов. В школе я увлекалась историей северных народов, а в студенческие годы любила проводить в Скандинавии лето. Это место походило на гавани в небольших северных городах. Разве что не над одним из них не возвышался мрачный замок, вид которого заставил сердце испуганно ёкнуть. Бесшумно приблизившись, коршун встал рядом. «Когда я увижусь с его темнейшеством?» — спросила, продолжая любоваться новыми видами незнакомого мира. «Не терпится с ним познакомиться?» — усмехнулся Ивар. «Совру, если скажу, что мне совсем не интересно, что представляет из себя ваш господин». «Побратим», — слегка поморщившись, уточнил он. «Савард мой друг, почти брат, мой правитель, но не господин». Я пожала плечами. «Правитель, господин, по-моему, это одно и то же». «Не в этих землях. Господа здесь только у рабов». «У вас еще и рабы имеются». Чувствую себя Алисой в паршивом зазеркалье. Коршун шагнул ближе и, скользнув взглядом по моему лицу, остановился на губах. «Из вас получилась бы отличная рабыня-принцесса». Он нахально улыбнулся и продолжил пялиться на мои губы, словно шмель на цветок. «Я бы с удовольствием занялся вашим украшением. Кто знает, если проиграете в отборе, может, ваш алчный отец согласится продать мне вас за магию и покровительство? Будь во мне больше силы, я бы швырнула его в море. А так лишь замахнулась, мечтая увидеть на гладко выбритой щеке след от пощечины. Но Ярнифельд перехватил мою руку. Скользнул по запястью пальцами, словно что-то на нем выжигая. Всего лишь ирония. Продолжая удерживать меня за руку, подался ближе и прошептал на ухо. «Не все же только вам шутить про покойников. Злопамятная сволочь». Отстранившись, добавил уже совершенно иным тоном, почтительным и внимательным, а у меня чуть скулы не свело от прозвучавшей в его голосе фальши. «Не пугайтесь, ваше высочество, вы наши почетные гостья. Это вас будут окружать рабы и рабыни, готовые удовлетворить любую вашу прихоть». Он бросил взгляд на пирс, к которому шел корабль. «Возвращаясь к вашему вопросу о его темнейшестве, вы увидитесь с ним уже сегодня, как и с остальными участницами отбора». Отпустив мою руку, коршун убрался, но его слова про рабство и алчного отца продолжали звучать в сознании. Шутки шутками, но с короля Бризантии станется продать родную дочь, если цена будет достаточно высокой. А значит, надо поскорее отсюда убираться, пока я из принцессы не превратилась в игрушку одного самовлюбленного пернатого.